Глава 17. Уиллоу. Всего несколько недель назад я боялась появляться на уроках. Постоянно пряталась за широкими спинами парней. Чейзу приходилось постоянно отлучаться, потому что он учится на класс младше, да и игры занимают очень много времени. Двойняшки должны были работать. Иногда после уроков оставался один из них, чтобы проводить меня. Я решила, что мне необходимо найти работу, чтобы не сидеть дома в ожидании, когда Хантер приедет за мной. Поэтому сейчас мне очень неуютно в одиночестве. Мы уже ездили на наше любимое место в его красном грузовичке, ходили в кино, но я старалась всеми силами отговорить парня тратить деньги. У него, кажется, никаких планов, но после школы нам надо поступать в университет. Стипендии ни у него, ни у меня не предвидится, так что кредит нам обеспечен на всю жизнь. Мой папа может оплатить, но маме парней тяжелее. Отправить сразу двоих практически невозможно. Я надеюсь, хотя бы у Чейза будет спортивная стипендия. Вообще, мне не хотелось бы расставаться ни с одним из них, хотя бы потому, что они стали неотъемлемой частью меня. Мне кажется, надо найти вариант, чтобы мы могли все время находиться рядом. У меня закончились уроки, и теперь я сижу на скамье около школы и читаю газету, где подробно описаны университеты, в которые каждый из нас мог бы поступить. Никто не говорит про Йель или Гарвард. Университет, который находится в нашем городе, очень даже неплох. Есть 13 направлений, где каждый из нас мог бы себя показать. Я присматриваюсь к коммерции и менеджменту. Терренс хочет пойти в образование, а вот Хантер все еще не может выбрать между инженерией и работой. Ему кажется, что без образования он также сможет добиться всего, в чем я сомневаюсь. С Чейзом и так понятно. Этот не оставит свой футбол ни за что. Помимо этого, он уже выбрал юридический факультет. Обвожу красной пастой условия, при которых Хантер сможет точно поступить и при этом заниматься тем, чем хочет. Кооперативная образовательная программа СООР Университета Алабамы спасет нас всех. То есть студентам можно работать на полный рабочий день в течение года по специальности во время учебы. Мы все сможем чередовать работу и учебу по семестрам. Мне кажется, опыт значительно поможет в получении работы после окончания учебы. Какой-то год кооператива. Будет сделана отметка об этом в транскрипте. Но самое приятное, о чем я могу сообщить моему парню, еще впереди. Перелистываю страницу и нахожу небольшие домики для съема. Нам бы хватило 3 комнаты, чтобы спокойно жить вместе. Скидываться на ежемесячную плату. При этом каждый потихоньку будет погашать основной кредит на обучение. В одиночку ни один из них вообще не попадет в учебный процесс. Я еще не предлагала все эти сногсшибательные идеи и смутно представляю, что если парни найдут себе девушек, и кто-то из них будет самой настоящей занозой в нашем доме. Но надеюсь, смогу наладить с каждой из них контакт. Постараюсь, по крайней мере. Ветер треплет мои волосы, спрятанные под вязаную шапку, а тело зябнет. Кутаюсь в пуховик и натягиваю глубже шарф на лицо. Зима в буквальном смысле накрыла город. Сначала мерзкие дожди, затем сырость и ветер. Такое впечатление, что мы не успели снять летние платья и в мгновение ока очутились на севере. Грозные тучи плывут по небу. Я наблюдаю за другими людьми и вижу, что я не одна такая. Понадеялась на то, что выглянет солнышко. Я не могу назвать это морозом. Градусов минус 10, но ветер слишком промозглый. Машина снова осталась дома. Причина всему – отец. Я принципиально отказываюсь от его подачек. Он настойчиво требует, чтобы я прекратила все отношения с Хантером. У меня была мысль уехать от него подальше. Но Винни... Подруге будет некуда сбежать от своей пришибленной мамаши. Да и мне надо сначала немного подзаработать. Выдернуть парней из дома все равно, что подставить их маму. В общем, все как-то сразу навалилось. И теперь я разрываюсь между этим. Что я обязана сделать? И что именно поставить на первое место для решения проблем. На очередной странице список районов, где есть доступное жилье для съема. Все либо слишком дорого, либо излишне ужасно. Поэтому захожу в колонку работы. Булочник, уборщица, продавец-кассир, консультант-видеосалон. Заработная плата не очень высокая, так как для школьников не полный рабочий день, но уже что-то. Обвожу кругом еще одно объявление. Убираю варианты типа грузчика или доставщика. Когда Хантер устанет таскать тяжелые предметы, вполне может пойти консультантом в магазин сотовых телефонов. Проклятые тучи, гонимые ветром, принесли с собой моросящий противный дождь, и мне ничего не остается, как вернуться в школу. Пишу сообщение в общем чате, что я пошла в столовую. Они все не в сети. Прочтут, когда смогут. Можно и позвонить, но отрывать отдел я не привыкла. Отец всегда учил, что бывают моменты, когда желательно унять свою нервозность, взять себя в руки и просто переждать. На улице холодновато для ожидания. Удерживаю равновесие на скользком обледеневшем асфальте. Мелкими шагами иду в столовую. Ученики, несмотря на погодные условия, стоят на улице в школьной форме. Парни в бомберах с красными носами, но пытаются произвести впечатление, что им все равно. Идиоты! Газету треплет ветром, надрывает страницы, сворачивая ее в трубку. Тяжелая дверь столовой не хочет поддаваться, плюс еще и ноги разъезжаются. Резко дергаю ее на себя и, наконец, открываю. Не зря ли он не просил одеться теплее и захватить перчатки. Но когда я слушала старших? Теперь онемевшие пальцы и ледяная пятая точка ищут место, где могут согреться. Так как нельзя подходить к стойке с едой в одежде, некоторое время отогреваюсь около батареи, ничего не снимая. Как воробушек. Съежившись, прячу нос в широкий шарф. Мимо огромных окон проходят ученики. Парни заигрывают с девушками. И единственное, что омрачает этот вид – зеленое пальто Джеки. «Иди мимо!» – шепчу я. «Дуй отсюда!» Но, конечно, фортуна не на моей стороне. Громкая компания вваливается в столовую, принося новый виток холода. Сжимаю в руке длинную трубку газеты, так будто она станет моим спасением от этой бестолковой дуры. Ученики проходят мимо меня. Кажется, никто не заметил нечто в безразмерном пуховике и широкой шапке вязки сотами. Они толпятся как стадо около стойки, набирают полные тарелки столовской еды и громко судачат о новой жертве. Не вижу ни одного футболиста в их компании. Мне кажется, что спорт наделяет людей какими-то особыми качествами. Им некогда заниматься играми с мясом, гадить на всех углах. Только, видимо, не всем. Оглядываюсь на дверь. Колокольчик на двери издает звон, сообщает о прибытии главного тупицы школы. Вот кому футбол выбил все мозги. Он рассматривает толпу. Мельком бросает взгляд на меня, проходя мимо. Кладу телефон перед собой, чтобы, если что, быстро принять вызов. «Эй, Джеки! Не ее ли мы искали?» «Охрана занята. Наша принцесса осталась совсем одна». Ван Камп кладет свою руку на стол, опирается локтями, наклонившись, выставив при этом свой зад. «Иди, куда шел со своей подружкой. Отстань от меня». Мой голос даже не дрогнул. «Да ладно, ты оперилась, воспряла духом и решила, что можешь открывать свою пасть, маленький опоссум!» Он рявкает не своим голосом, выдергивает газету из моих рук. «Не зря тебя опускали. Скажи по секрету, кто из них троих лучше?» «И как тебе ощущение потаскухи, вырезавшей своего ублюдка?» Тихим голосом он произносит около моего уха и выпрямляется. «Вы все долбанутые, Чемберсы! Вся семейка!» «Не трогай мою семью!» Отвечаю ему через зубы, пытаюсь встать. Но он толкает меня в плечо, я неуклюже заваливаюсь на стул. «Ваш этот заговор, поставивший меня в неловкое положение, какие-то сплетни о моем употреблении спиртного от твоих выродков. Знаешь, меня отстранили от игры. Мало того, что Чейз лезет во все щели, как чертов таракан, а тут еще такой поворот. Ты же умеешь хранить секреты? Когда меня пустят на поле, я сделаю так, что он больше не вернется». Отворачиваясь к окну, глубоко дышу. Мне нельзя сейчас убегать. Нельзя показывать, насколько мне больно. Я постояла за себя, получила в ответ. Мне больнее, ему обиднее. Пусть так и будет. Все это пустые слова, они хотят меня запугать. «Кто это тут у нас? Обиженная шлюшка Кингов. Думала, вот я такая вся таинственная, и никто не узнает грязные секреты твоей семейки. Но знаешь, что хреново?» Подходит Джеки, вытаскивает из кармана свой огромный смартфон, печатает на нем буквы и поворачивает ко мне. «Мы живем в продвинутое время, и чтобы правдивые сплетни разлетелись по городу, нужен один клик. Всего-то!» «И что тебе это даст?» Снимаю шапку. Волосы рассыпаются по моим плечам. Испарина появляется на лбу не только от волнения, но и от страха. Мне становится невыносимо жарко. Внимательно слежу, куда она пытается отправить. «Ты свалишь из этого города. Твой папаша потеряет работу. Его будут трепать на каждом углу. И всем станет хорошо. Мальчики вновь заживут свободной жизнью, перестанут целовать твои пятки и кидаться на защиту. Только не думай, что мне нужен Хантер. Они бесперспективные недоноски, которых ждет будущее низших слоев. Их дети будут побираться на помойках. Но вот только...» Она заносит палец над экраном и издает довольный визг. «А знаешь что? Я тут узнала еще одну деталь, которая будет полезной не только для нашего городка, но и для тебя. Папочка твой не пушистый зайчик». «Ты больная? Не надо писать. Тебе все равно никто не поверит. Хочешь со мной воевать? Пожалуйста. Клей свои стикеры и рисуй на шкафах. Делай, что хочешь. Не трогай мою семью, Джеки». Пытаюсь отнять у нее телефон. Ван Камп довольно больно снова меня толкает в плечо. Джеки отодвигается от стола и показывает мне отправленную запись. Я читаю последние строки. «Это неправда». «Еще какая правда? Ты забываешь о том, что здесь практически нет приезжих. Все свои». «Зря ты со мной связалась». Девушка берет парня под руку. Оглядывается на окрик кого-то из администрации. «Все нормально. Мы просто поговорили немного». Я не слушаю ее. Не могу. Встаю с места и выбегаю в двойные двери. Мне необходимо быстрее добраться домой и услышать, что все хорошо, и все, что она говорит, выдумка. На ходу вытираю слезы, смешанные с крупинками острых снежинок, как ни кстати падающих с неба. Обсыпанная щелочью дорога уже не кажется мне такой скользкой. Все размыто. Я едва вижу, куда двигаться дальше против ветра. Уже не волнует отсутствие шапки. И что там еще я сегодня планировала и где потеряла? Все, что стоит перед глазами — надпись, которую теперь разнесут по всему городу. Это тупая группа, где собирают сплетни, потом муссируют среди всех жителей. Я виновата, вступила в разговор с ними. Надо было молчать и слушать. Теперь даже не представляю, что будет. Не удивляюсь, если меня встретит отец, но страшнее всего, если он сейчас тоже читает эти слова. Предательские слезы обиды. Стираю их курткой. Металлической пуговицей больно задеваю веко. На глаза, онемевшие от холода, капает теплая жидкость. Стираю ее пальцами, не обращая внимания ни на что. Бог бережет меня от машин и людей, которых я расталкиваю. Пешеходные переходы словно благоволят мне. Постоянно показывают зеленый свет. Мимо мелькают витрины, лица, знаки. Я не могу сосредоточиться на их обилии. Все вливается в один цвет. Красный. Еще вчера я была настолько довольной своей жизнью, собирала по осколкам свое прошлое, радовалась всякой мелочи. А теперь мне стало все равно, на всех, кто меня окружает. Все сплошное вранье. Месиво из слов, которые заливали в меня на вторичную переработку, заставляли бродить и вынашивать их мысли. Я стала куклой для манипулирования кукловодов. Они управляют мной по своему усмотрению. Устрашают и пытаются заставить не думать. Кто мы, черт возьми? Почему существует общество, готовое сожрать друг друга с потрохами? Зачем нас так тревожит чужая жизнь? Чувство вины, стыда и горя. Я захлебываюсь в своих слезах. Мой голос издает странные звуки. Стучу кулаком в мою дверь. Даже не знаю, как добралась до дома. Леони открывает. Ее глаза расширяются. Она хватается за сердце и опирается на дверь. «Моя хорошая», — произносит она. «Что же такое?» Она сдавленно выдыхает, закрывает за мной дверь и растирает мои руки. Движения нечеткие, словно у нее сейчас будет сердечный приступ. Дует на мои пальцы, расстегивает куртку и, обнимая за плечи, ведет в свою комнату. Я впадаю в ступор. Тело перестает слушаться. Губы трясутся. Закрываю глаза, когда колющая боль возникает в районе брови. «Кто это сделал с тобой?» Теплая куртка все еще на моих плечах. Мягкие домашние тапочки. Белый обогреватель обдувает мое лицо теплым воздухом. «Я принесу спонж. Посиди, мое солнышко». «Да что же это, господи!» — стонет она. Я слышу в ее голосе горечь и отчаяние. Мне настолько больно в душе, что я не могу остановиться плакать. Тело постепенно отогревается. Тихий шорох рядом со мной. К лицу прикасается нежная рука. Прикладывает тепло к глазу. «Скажи мне, что произошло? Неужели кто-то из мальчиков тебя ударил?» Я начинаю отчаянно качать головой. «Нет? Слава Господу! Кто тогда?» Царапина не сильно глубокая, но будет небольшая болячка. На ее телефоне раздается тихая мелодия. Она абсолютно ненавязчивая. Леони не двигается, пока мягко не укладывает меня на кровать. Укрывает сверху пушистым одеялом и только потом отвечает на звонок. «Да, дорогой?» «Что это значит?» Не сходи с ума. У меня ребенок вернулась домой вся в крови и слезах. Еще я буду слушать эту ерунду. Да и какая к черту разница? Пусть захлебнутся своей желчью. Тебе-то что? Она замолкает. Я борюсь с собой, чтобы открыть глаза и увидеть ее осуждение и шок. Знаешь что? Мы уезжаем. Разберешься без нас. Проходит несколько минут молчания. Я слышу, как по комнате почти безумно передвигается моя мачеха. Звуки открывающихся и закрывающихся шкафов. Затем застегивается молния. Она выходит из комнаты и, судя по звуку, зашла в мою. Некоторое время мне слышны только тиканье часов и звук работы обогревателя. Практически отключаюсь, когда нежные руки прикасаются к моим волосам. «Уиллоу, малышка, вставай! Давай-ка попробуем взять небольшой отпуск. Как насчет того, чтобы смотаться в Бирмингем? У моей подружки неплохая квартира с видом на центр. Погуляем, обсудим наши девчачьи темы, сходим в парикмахерскую», — тихо говорит она. «Он очень зол», — она расстроенно мычит. «Я не хотела. Джеки и еще один ученик угрожали мне. Я ничего не смогла поделать». «Тихо, только не плачь. Все успокоится. У меня есть права опекуна. Я тебя не ворую. Ты ведь хочешь поехать отдохнуть, так?» Я киваю, поднимаюсь с кровати. Глаз немного отек, но больше от слез. Я собрала некоторые вещи. Папе оставила записку. О содержимом не будем говорить. Лучше поторопимся. Я смотрю на себя в зеркало, висящее над трюмо. Лицо покрылось ужасными пятнами. Волосы растрепаны. Уши красные, как и нос. Леони натягивает на меня одну из своих шапок. Оглядывается в поисках телефона. Затем выключает все электрические предметы и тянет свой чемодан на колесиках. Я забираю свой, стоящий в прихожей между нашими комнатами. С тревогой смотрю на входную дверь. «Он не приедет сейчас», — указывает мне на гаражную дверь. «Твоя или моя?» «Твоя больше и выше». Лезу в карманы куртки. «Черт! Что не так?» Мы садимся в машину. Я пристегиваюсь и упираюсь лбом в стекло. «Оставила свой телефон на столике в столовой. Я не помню новый номер Хантера и парней». В отчаянии начинаю грызть кожу на указательном пальце. «Кто-нибудь из них сейчас дома? Я могу на секунду заехать. Но знаешь, лучше не терять время. Папа, конечно, не монстр, но он в бешенстве. У него огромные проблемы». Она расстроена не меньше моего, но старается сохранить невозмутимый вид. «Давай приедем на место и найдем их фамилию в справочнике, хорошо? Расскажи, что произошло?» Тяжело выдыхаю, подтягиваю широкие рукава куртки, снимаю ее с себя, защелкиваю ремень безопасности. «Дорога долгая, и это моя самая любимая компания, ведь это Леони».